Глава 10. То, что было на самом деле. «Это тот ублюдок, который захватил нас!» — рявкает Сейран, сжимая кулаки. «Тварь! Зря ты вернулся!» Он рвется в бой, но я останавливаю парня. Слишком уж спокойно стоит колдун. Слишком уж уверен в своих силах. В моем друге бурлит кровь и обида. Да и кто знает, может, заклинания Лера еще до конца не выветрились, но это не повод совершать необдуманный поступок. Этот Франт явно маг не из последних, а его сообщники. Без оружия, но от них тоже исходят вибрации силы. Я это кожей ощущаю. Нет смысла бросаться на них, очертя голову, пока не пойму, насколько они сильны. Я вспоминаю имя, которое мне сказал Беренгар. «Зеллер», — произношу я, переводя взгляд с незваного гостя на его спутников. «Сейнарай ледяного ветра, Шен Зеллер!» — шипит смуглая девушка, недобро прищурившись. «Тихо». Молодой колдун не повышает голос, но в нем сквозит такая власть, что большегрудая мгновенно затыкается. Маг же, глядя на выставленный мной клинок, улыбается краем губ. «Да, Зеллер, это я. Удивлен, что тебе известно мое имя. Видимо, слухи не врут, Хелгар». «Какие еще слухи?» «Рассказы твоей жены и друзей. О тебе». «Где Айрилен?» Стараясь дышать ровно, спрашиваю я. При упоминании этого имени у меня внутри все начинает гореть. И остальные. «Где дерьмо?» — пищит Хам, на мгновение приковывая к себе удивленные взгляды визитеров. «Это что, Рилай?» — изумленно спрашивает колдун. «Как ты умудрился его приручить?» «Ты не ответил на вопрос», — цежу я сквозь зубы. Зеллер отводит взгляд от ощерившегося зверька и притворно вздыхает. «Далеко. Собственно, поэтому я и пришел. Присядем?» Он приглашает меня в гостиную, разворачивается и выходит из спальни. Его подельники остаются на месте, а мы с Сейраном переглядываемся. «Проклятье, что же делать? Напасть или...» «Поговорить?» Я решаю выбрать второй вариант, а потому следую за гостем. Клинок опускаю, но в ножны убирать не тороплюсь. Сейран, что-то недовольно проворчав, следует за мной. Хам, поблескивая глазами и недоверчиво поглядывая на незнакомых людей, устраивается у меня на плече. Мы садимся на диване. Зеллер занимает кресло, а его люди встают за ним, скрестив руки на груди. «Итак», — по-хозяйски закинув ногу на ногу, начинает колдун. «Должен сказать, я не ожидал, что все произойдет так спонтанно. Думал, этого дикого зверёныша уже прибили на арене, а ты...» «Не был уверен, что вообще встречу тебя, Хелгар». «Давай ближе к делу, Сейнарай ледяного ветра», — морщусь я. Особого страха этот франт в дорогих одеждах фиолетово-белых цветов не вызывает, однако с ним явно что-то не так. Я чувствую, что идеальный облик незваного гостя не дает мне покоя. Он какой-то неестественный. А еще я чувствую вокруг мага искажение, похожее на то, что скрывало лицо Сейрана, только на порядок сильнее. «Что же с тобой не так?» «Человек действия», — усмехается Зеллер. «Что же, я это уважаю?» «Что говорит этот ублюдок?» — спрашивает Сейран, пожирая мага ненавидящим взглядом. «Пока ничего. Помолчи немного, ладно? И старайся держать себя в руках». «Будь настороже, Хел!» «Следи за обстановкой», — цежу я на языке степняков. «Если что, долговязый справа твой». Сейран кивает и переводит мрачный взгляд на подельников колдуна. «Вы закончили обсуждение?» — интересуется тот. «Чудно. В таком случае перейдем к делу, как ты и хотел». «Дело у нас одно, Зеллер. Ты куда-то увез моих друзей. Верни их целыми и невредимыми, и я забуду наше разногласие. Мы не скамы, не рабы и не твои враги, чтобы ты имел право так поступать с нами». Говоря это, я слежу за реакцией мага. Он тоже пристально изучает меня, и вдруг я чувствую, как горячий обруч обхватывает мою голову, и словно невидимый и мягкий дым проникает в череп, и, поняв, что эта скотина пытается забраться мне в голову, я чувствую, как нагревается перчатка, и делаю единственное, что могу в такой ситуации. «Помоги!» Бах! Я не знаю, что происходит, но жжение в венах, которое теперь ощущается постоянно, собирается, направляется к голове, и вокруг меня бьет воздушная волна. Она рассеивает заклинание Зеллера, сталкивается со стола стаканы и кувшин, переворачивает столик, а я уже вскакиваю на ноги, готовый броситься на Франта. Как и Сейран, невесть откуда доставший кинжал. Однако маг возводит между нами невидимую преграду из потока воздуха, в которую мы врезаемся, а сам даже с места не сходит. «Довольно!» — нервно улыбается он, делая жест своим людям. «Извини мою настойчивость, Хелгар, это была последняя проверка». Его слова учтивы, а в глазах плещется страх. Я вижу это. «В чем же дело? Куда же за мгновение испарился твой покровительственный тон? Думаешь, можешь устраивать мне проверки? Ну уж нет. Спускать такое поведение я не намерен». Бах! Бью перчаткой в воздушную преграду, и она разлетается клочьями ветра, отбрасывая подельников Зеллера в стороны, а я мигом оказываюсь рядом с колдуном. Пальцы, закованные в кристаллический материал, смыкаются на его горле. «Стой! Стой!» — хрипит незваный гость. Его лицо искажено, но не от боли, а от ужаса. Он меня на самом деле боится, да так, что сейчас штаны обмочит. Куда делась вся его вальяжность? «Ты испытываешь мое терпение в первый и в последний раз, Сейнарай». Почувствовав страх мага и свою силу перед ним, я обретаю уверенность. Для пущего вида скреплю зубами и разжимаю хватку. А затем, как ни в чем не бывало, сажусь на место, успокаивающе похлопывая Сейрана по плечу и тоже заставляя его сесть рядом. «В следующий не стану сдерживаться», — обещаю я Зеллеру. «Только за то, что ты явился без приглашения, стоило бы вырвать тебе челюсть». «Я понял, понял. Прошу прощения». Я вижу, что эти слова даются Франту с трудом. Так, будто он не привык извиняться, но сейчас, косясь на перчатку, он пересиливает себя. Да и его подельники, поднявшись с ног, смотрят на меня испуганными воробьями. «Что, не ожидали?» «Знаешь, что это такое?» — спрашиваю, постукивая пальцем по перчатке. «Да». Морщась и потирая шею, отвечает Зеллер. «Я видел статую в твоем замке. Да и твоя женщина рассказала мне много интересного, пока мы беседовали. Артефакт, так похожий на исчезнувшую перчатку Творца. Я не знаю, насколько это может быть правдой. Не знаю, кто ты, как так получилось и почему ты носишь его, но я чувствую кипящую в артефакте силу. И я не собираюсь проверять ее пределов. Я пришел не за этим, Хелгар». Услышав слова колдуна об артефакте, я покрываюсь испариной. Проклятье. Кажется, ни одному мне пришла мысль о том, что перчатка может быть тем самым потерянным элементом доспеха Творца. Однако это играет мне на руку. Судя по виду колдуна, я могу вести беседу с позиции силы. Пусть думают, что я в любой момент могу превратить их в отбивную. «Зачем же ты пришел?» — спрашиваю я, устроившись на диване, как можно более вальяжно. «Только не вздумай врать». «За ним?» — осторожно кивает Зеллер. «Но...» «Увидев тебя, понял, что нужно проверить то, что рассказала твоя женщина». «Как ты умудрился пообщаться с ней, если она не понимает твоего языка?» «О, довольно просто. Ментальный амулет, который транслирует образы и переводит их в слова, и неделя его настройки на человека. Вот и все, что требовалось для налаживания контакта». И это возвращает нас к вопросу о том, где мои люди. «Повторюсь, потому я и здесь, Хелгар. Видишь ли, у меня их нет». «Продал, как и Сейрана», — рычу я, едва сдерживаясь от того, чтобы броситься на ублюдка. «Если так, то лучше бы тебе быстро отыскать их и вернуть». «Отнюдь», — испуганно приподняв руки, отвечает Зеллер. «Прошу, выслушай меня. Этого звереныша я продал потому, что он вел себя как дикарь. Убил несколько моих людей, доставил кучу проблем в дороге, а сонная магия и настойки его не брали. Путь был не близкий, и просканировав его, я понял, что особой ценности в нем нет. Так, небольшой источник с одним единственным направлением. В остальном, кроме своей злобы и неадекватности, он ничем не отличался от остальных, и я решил, что он мне не нужен. Потому и продал его на арену, когда заехал в Тиаллир. На остальных же у меня были другие планы, и, как показало время, договориться с ними не составило никакого труда, как только мы добрались до моего поместья». «Какие планы?» «Позволь, я объясню с самого начала». «Уж постарайся». «Благодарю», — Сглотнув, Франт кивает и вытирает вытащенным из кармана платком со лба пот. «Веришь ли, Хелгар, я не собирался вредить твоим друзьям. Находясь у себя на острове, я почувствовал в одной из диких долин, расположенных неподалеку, колебания астрала. Как правило, когда такое случается, из астрального моря в наш мир заплывают разные твари, и любой уважающий себя Сейнарай отправляется в место прорыва. Во-первых, для того, чтобы уничтожить незваных гостей, а во-вторых, потому что они весьма ценны». «Об этом я уже слышал». «В таком случае, полагаю, мой мотив тебе понятен. Как бы там ни было, взяв своих людей, я отправился на вылазку. И представь мое удивление, когда я обнаружил не голодных сущностей, охотящихся на животных и пожирающих людей из ближайшего поселения. Они уже оказались убиты. Целый замок, которого в джунглях отродясь не было». Я молча киваю, давая понять, чтобы Зеллер продолжал. «Думаю, мои дальнейшие действия тебе тоже будут понятны. Неизвестные маги, которые появились при сильнейшем искажении астрального поля и говорящие на неизвестном языке. Твари, появившиеся следом за ними и с легкостью этими людьми уничтоженные. Замок, великан, выжженные круги. Все это необычно и может быть опасно, но я решил не торопиться, все же люди есть люди. Даже тот здоровяк в броне. Признаюсь честно, такого опасного создания я давно не видел. И все же вместо того, чтобы всех убить, я решил просто усыпить и исследовать, убедиться, что они не представляют опасности. Более того, столь необычные гости могли оказаться мне полезны». Следя за ходом разговора, за лицом, жестами и словами Зеллера, я не вижу, что он лжет. Более того, он и правда меня опасается. Подбирает слова, косится на перчатку. Однако колдун явно что-то недоговаривает, особенно когда заявляет о полезности. «Что ты имеешь в виду?» «Технологии того места, откуда вы прибыли. Магия, алхимия, болезни. Знания. Знания — главная ценность нашего мира. Ими нельзя пренебрегать, особенно если надеешься продвинуться в этом мире. Тебе ли не знать об этом? Твоя женщина называла тебя магом, и пусть я не вижу на тебе метки, то, с какой легкостью ты почувствовал мое воздействие и отбил его, то, что ты спокойно носишь такой артефакт, это говорит о многом». Не знаю, как в вашем мире разделялись ранги силы, но если эта перчатка и правда потерянный осколок Творца, ты один из сильнейших владеющих во всех трех анклавах. Продолжай. Мы подходим к самой сути. Продав этого Сейрана, доставляющего проблемы и не представляющего среди прочих особой ценности, я привез твоих людей в свое поместье. Ментальные амулеты начали работать еще во время пути, и когда твои друзья очнулись, я объяснил им, что произошло и что от них хочу. Проблем не возникло ни с кем, даже с этим великаном-тугодумом. В общем, отношение к ним было соответствующее их поведению. Я попросил их рассказать, откуда они прибыли, что с ними произошло. Взял разрешение на исследование аур, крови и всего прочего. Можно сказать, что мы нашли общий язык. Неужели? Можешь не верить, но это правда, — кривит губы Зеллер. И я вновь отмечаю что-то неправильное в его облике. Он будто искусственный. Тот здоровяк, Торс, к примеру, искренне считает, что попал в загробное царство его народа, Аргаллу. Норман, который назвал себя твоим братом, показался мне весьма скользким типом и быстрее прочих пошел на контакт. В этом я даже не сомневаюсь. Великан, на мой взгляд, редкостный тупица, но твоя женщина уговорила его не глупить, а сама она... «Тебе повезло с ней, Хелгар. Именно она рассказала о тебе, о том, что случилось на вашем континенте и как вы сюда попали. И события, произошедшие там, очень важны. Эти колдовские кристаллы, они были запрещены у нас больше 1000 лет назад. Да и вообще то, что беглецы времен войны с Зеалтором больше 1000 лет развивали собственное государство, невероятная новость. Никто не может перебраться через штормовой океан, ни по воздуху, ни вплавь. А тут вы умудряетесь перенестись за 100 000 миль. «Все это замечательно, Сейнарай», — киваю я. «И будем считать, что пока ты меня убедил, однако мне так и слышится какое-то «но». «Оно есть», — поджимает губы Зеллер. «Веришь ли, Хелгар, мы живем в том мире, в котором талант к магии определяет твое положение в обществе. Она — источник силы и власти». «Я тебя не понимаю». О мощном астральном прорыве узнал не только я, но и другая Сейнарай. Точнее, она уже Велара. Ее зовут Хайсама. Знакомое имя вызывает во мне напряжение. Они и говорили те странные колдуны в замке. И... И она прибыла в твой замок чуть позже. Но магией этот... Он осёкся, едва не ругнувшись. Эта женщина владеет куда глубже, чем я. Она определила, что я побывал в замке первым, и отправилась ко мне. Предполагаю, ничем хорошим ваша встреча не закончилась? Право сильного, Хелгар. В свободном анклаве действует право сильного. Я не владеющий, в отличие от Хайсамы. А потому, когда она заявилась в мое поместье, я не смог противостоять ей. Не буду лукавить, я не стал сопротивляться, когда она заявила, что забирает моих гостей. Проклятье! Примерно такие же эмоции испытывал и я. Да ну! Рычу я. Те люди были для тебя лишь источником информации, а для меня единственными близкими на этом континенте. Не думаю, что наши чувства схожи. Я понимаю твою злость, Хелгар. Зеллер примирительно поднимает руки, сверкая перстнями. «Не думаю!» «Что он говорит, брат?» Сайран, слушая наш разговор и ничего не понимая, сидит как на иголках. «С нашими что-то случилось?» «Да, но мы подбираемся к самой сути», — отвечаю я. «Подожди еще немного, и я перескажу тебе все, что услышал. Думаю, до драки дело не дойдет. По крайней мере, не сейчас и не с ним». «Что?» «Помолчи еще немного, прошу». «Значит...» Вновь повернувшись к Франту, я хмурюсь. «Моих друзей ты отдал этой Хайсаме?» «Да». «А за Сайраном вернулся, потому что...» «Потому что Хайсама не дура. Она просканировала память твоих друзей и увидела, что был еще один пленник, и велела мне вернуть его. Про тебя она тоже узнала, однако никто из твоих людей не имел представления, где ты, и это очень удачно для меня». «Что конкретно ты имеешь в виду?» «В качестве гарантии, что я приложу все усилия, чтобы передать Хайсаме проданного дикаря?» Зеллер кивает в сторону Сайрана, и тот мгновенно щерится на мага. «Она вместе с твоими друзьями забрала и моего сына». «Вот значит как». «Именно. Так что можешь поверить, в данный момент твои чувства я полностью разделяю. Я хочу вернуть сына, Хелгар. И просто обменять его на твоего друга у меня уже не получится». «Хорошо, что ты это понимаешь». Холодно усмехаюсь я. «Значит, выбор у меня небольшой. Так что я предлагаю тебе сделку. Помоги мне, и я помогу тебе». «А именно?» «Хайсама. Скажем так, она много кому не нравится из нашей братьи. Многие Сейнарай поддерживают между собой связь, и я доподлинно знаю, что поведением Велары, ее гордыней и действиями многие недовольны. Но боятся пойти против, даже объединившись». «Все верно». Серьезно кивает Зеллер. «Владеющий не просто маг. Мало того, что один Велар стоит десятка Сейнарай, но наличие у него осколка делает такого колдуна воистину могущественным». «Если эта Хайсама такая могущественная, какого храша она сама не отправилась за Сайраном?» «Потому что не любит грязную работу. Куда проще заставить кого-то?» — пожимает плечами Зеллер. «Твоя жена говорила, что ты был правителем королевства, так что уж кто-кто, но ты должен понимать это». Похоже, Айрелин рассказала этому Франту многое из того, что мне самому не помешало бы узнать, но подавать виду, а уж тем более сообщать этому колдуну о том, что у меня не хватает изрядного куска воспоминаний, и что я толком не могу владеть перчаткой, которой он так сильно опасается, явно не стоит. «Я веду к тому», — продолжает Франт, что у меня было простое задание от Хайсамы — вернуть этого Сайрана, если он жив, и обменять на сына. Но, встретив тебя, я придумал вторую. Хочешь, чтобы я разобрался с этой владеющей? Верно. Убей ее, Хелгар, и получишь множество союзников, не только в моем лице, но и в лице многих других Сейнара из свободного анклава. Займешь ее место, завладеешь ее землями, знаниями, силой и людьми. Освободишь друзей и будешь спокойно жить на одном из летающих островов, принадлежащих этой гордой суке. Он все-таки не сдерживается и оскорбляет ее, однако тут же бледнеет и откашливается. «Я к тому, что все останутся в выигрыше. Ты вернешь мне сына, мы с тобой и твоими людьми продолжим мирное и двустороннее сотрудничество, а вы получите возможность не беспокоиться о своем будущем. Для тебя, владеющего целой перчаткой, не составит труда отправить эту женщину в Астральный океан». «Любопытное и щедрое предложение», — усмехаюсь я. «Но все же забавно, что у тебя не появилась мысль отобрать у меня перчатку и не попробовать грохнуть эту суку самому. Зеллер выдавливает из себя улыбку. «Не думай, что я жадное и неразумное дитя, Хелгар. Я не настолько заносчив, чтобы думать, будто смогу победить носителя перчатки Творца. Вдобавок до уровня Велара мне еще расти и расти, и даже освой я его, не уверен, что смог бы совладать с таким большим осколком. А сходить с ума как-то не хочется». В его тоне слышится неподдельное уважение и даже благоговение. «Ну так что скажешь? Поможем друг другу?» «Поможем», — киваю я, увидев возможность. «Но для начала мне кое-что понадобится». «Все что угодно», — услышав мой ответ, лицо Зеллера расплывается в улыбке. Он явно испытывает сильнейшее облегчение. «Все, что только пожелаешь. Информация, зелья, книги, люди...» «В первую очередь», — перебиваю я его, — «мне нужен особый камень. Называется Твагрит».